Глава 17. Незадолго до сумерек Веспасиан направился с докладом на другой берег Томесиса, в главный лагерь командующего Плафта. Он вез с собой протоколы допросов, которые были сложены в большие переметные корзины, притороченные на спине коня позади седла. Вспомогательные подразделения весь день копали глубокие рвы поблизости от брода, куда оттащили тела бриттов, убитых прошлым вечером. Трупы больше не отравляли воздух, но трава, где они недавно лежали, оставалась темной от запекшейся крови. Этот запах заставлял коня нервно раздувать ноздри, а Веспасиан гнал животное, желая поскорее подняться на кряж и оставить место побоища позади. В лагере легат спешился перед штаб-квартирой командующего и подал знак одному из караульных, чтобы тот занес в шатер корзины с записями. Как раз когда последний отблеск закатного солнца исчез за горизонтом, дежурный писец сопроводил легата в шатер, где множество других писцов работали, составляя сводный административный отчет о вчерашней битве, который требовалось приукрасить для официальной истории. Чего там только не было. Списки личного состава, перечень потерь, расходные описи оружия и снаряжения. Тут же готовились проекты приказов, касающихся дальнейшего хода кампании. Веспасиан подумал, что скоро сентябрь, и Плафт надеется надежно окопаться на берегах Сабрины до того, как пойдут дожди, и осенняя распутица прикует легионы к укрепленному лагерю. Сейчас, когда войско Каратака практически уничтожено, враг будет вынужден ограничиться мелкими вылазками, во всяком случае до тех пор, пока племена не наберут новое ополчение, вооружат и обучат людей хотя бы основным боевым навыкам. Воинская каста, составлявшая ранее костяк его армии, понесла огромные потери еще в прошлом году, и представители этого сословия уцелело совсем немного. Правда, среди уцелевших, скорее всего, находится и сам Каратак. А пока он жив, дух сопротивления будет жить в сердцах бриттов, угрожая в любой момент вновь разгореться пожаром войны против римских захватчиков. Веспасиан нахмурился. Этот проклятый вождь был очень важен. Куда больше, чем тысячи его соплеменников, зарытых во рву рядом с рекой. Когда Веспасиана ввели к командующему, тот изучал большую карту, разложенную на столе. Рядом стояли другие легаты и старшие трибуны. Веспасиан поймал взгляд своего старшего брата Сабина и кивнул ему. Рядом со столом с откровенно скучающим видом сидел нарцисс, тщательно очищавший грушу богато украшенным ножом. «Веспасиан, ты присоединился к нам в интересную минуту», — промолвил командующий, вскинув глаза. «Мы только что получили донесение от конных подразделений». Веспасиан кивнул солдату, принесшему корзины и поставившему их возле кожаной стенки палатки, жестом отпустил его. А сам присоединился к командирам, которые собрались у стола. Карта представляла собой большой свиток из искусно выделанных кож. В штабе командующего на нее постоянно наносили новые и новые географические объекты, открытые на острове, уточняя и исправляя детали. Диспозицию римской армии обозначали красными деревянными кубиками с вырезанным на верхней грани номером подразделения. Символы вражеских сил на карте отсутствовали. Командующий слегка кашлянул, прочищая горло. «Нам известно, что вчера некоторому количеству врагов удалось ускользнуть. Предположительно, их около 5000. Я приказал кавалерии преследовать их и уничтожать, и командиры конницы докладывают, что порубили по меньшей мере 2000 варваров, прежде чем те скрылись в обширных болотах. Вот здесь». Плафт подался вперед и похлопал по карте, указывая на территорию, расположенную в милях в 10-15 к юго-западу от брода. «Тамошние низины переходят в непролазные топи, благодаря чему варварам и удалось ускользнуть от нашей кавалерии. Но только после того, как они развернулись и дали нашей коннице бой. Мы стали нести потери, так что кавалерия отступила и сейчас патрулирует подходы к болотам. Таким образом, уважаемые, нам предстоит решить небольшую задачу. Конечно, в настоящий момент мы можем вообще игнорировать этих беглецов. В конце концов, их осталось не так уж много. Не настолько много, чтобы всерьез угрожать нашим маневрам. Но, с другой стороны, не приходится сомневаться в том, что они очень быстро вновь обретут боевой дух и станут нам досаждать. Кроме того, они, конечно же, будут всячески подбивать другие племена противостоять Риму. Таким образом, наша непосредственная задача состоит в том, чтобы завершить дело и покончить с тем, что осталось от армии Каратака и с ним самим, если он действительно уцелел во вчерашнем сражении. Необходимо воспользоваться тем, что Каратак зализывает раны, и извлечь из сложившейся ситуации все возможные преимущества. Значительных вражеских отрядов уже совсем не осталось, и мы можем, наконец, позволить себе рассредоточить силы для скорейшего достижения наших целей. Действуя быстро, мы сможем покрыть основную территорию Британии сетью дорог и укреплений. Когда это будет сделано, дикари лишатся последней возможности передвигаться по стране втайне от нас. А если и попытаются, то потребуется уже не военная кампания, а простая операция по наведению порядка, чтобы покончить с ними. Вот досюда. Плафт потянулся за одним из кубиков и переставил его далеко на восток, на земли, обозначенные как принадлежащие Икинам, племени, которое в прошлом году объявило о союзе с Римом. Потом командующий повернулся к старшему из командиров, Хасидию Гетта, легату 9-го легиона. «Девятый легион перебазируется сюда, построит укрепленный лагерь, и оттуда силами вспомогательных войск начнет постепенное продвижение на север, основывая по пути небольшие крепости, которые станут служить опорными пунктами армии. Тамошние племена в основном настроены к нам дружески. Это хорошо, но я хочу, чтобы мы продемонстрировали свою силу, понимаешь? Ты должен дать им понять, что Рим пришел навсегда». «Никаких походных лагерей, только постоянные, укрепленные базы. И выглядеть они должны впечатляюще». «Будет исполнено, командир!» Живо откликнулся Гетта и улыбнулся. «Ты уж положись на меня, командир. Я этих дикарей живо призову к порядку». «А вот этого не надо», — заявил Плафт, подняв палец. «Как раз этого я категорически намерен избегать. Наши силы будут рассредоточены». И чего нам совсем не нужно, так это чтобы у варваров появились поводы для возмущения. После того, как твой легион прибудет на место, надо будет принять все меры для установления добрых отношений с местными вождями племен. Бывай у них на пирах, ходи с ними на охоту. Пусть твои строители возводят для них мосты, бани, удобные виллы, делают все, чтобы они поняли, какие преимущества даст им присоединение к империи. Я хочу, чтобы эти варвары, обитатели болот, романизировались, и чем скорее, тем лучше. Когда это произойдет, мы сможем подумать о расширении провинции на запад и на север. Он жестом указал на земли, принадлежащие силурийцам и бигантианам, и командирам не удалось скрыть удивление от размаха его амбиций. Плафт, наблюдая за их реакцией, улыбнулся. Это работа на будущее, уважаемые. Всему свое время. А пока 12-й продолжит движение к северу от Тамесиса, затем переправится через Сабрину и устроит там базовый лагерь. Я сам отправлюсь туда вместе с 12-м легионом, так что прекрасная коллекция вин легата Сульпиция Пизона окажется под двойной охраной. Командиры вежливо посмеялись, после чего командующий повернулся к Сабину. «Ты возглавишь самую сильную колонну, которая выступит прямо на север. Вот сюда». Плафт передвинул кубик 14-го легиона по карте так, что он оказался между 9-м и 12-м. «Тебе предстоит построить дорогу, которая соединит все три легиона. Это позволит нам в случае необходимости быстро сосредоточить силы в нужном месте. Уважаемые, завершение кампании не за горами. Рим, наконец, сможет считать эти земли частью империи. Еще несколько лет... и Британия превратится в полноценную провинцию, которая будет платить налоги в имперскую казну. Я склонен думать, что в Риме этот дикий край уже считают частью империи. Все командиры обернулись к Нарциссу, который, не глядя на них и очищая ножиком вторую грушу, продолжил. Ведь в конце прошлого года наш император прошел по улицам столицы в триумфальном шествии. То, чем вы здесь теперь занимаетесь, официально уже не война, а зачистка захваченной территории, и на вашем месте я бы не забывал об этом. Предположить, будто император не смог сокрушить бриттов и завоевать остров, это уже попахивает предательством и играет на руку врагам государства. Нарцисс положил нож, отправил сочную дольку груши в рот и улыбнулся. Это просто добрый совет относительно того, как желательно составлять официальные отчеты. Надеюсь, никто на меня не в обиде. «Прошу, дорогой командующий, продолжай». Плафт резко кивнул и вновь обратился к карте. Веспасиан, ты остаешься на юге. Твоей главной задачей будет полный контроль над юго-востоком, и сделано это должно быть как можно скорее. По возможности, к концу этого сезона пока получается вести военные действия. Остатки армии Каратака следует найти и уничтожить. Если нападешь на след самого Каратака, постарайся захватить его в плен. Желательно сохранить ему жизнь. Сохранить жизнь, командир? Я полагал, мы хотим навсегда убрать его с нашего пути. Мы его и уберем. Но присутствующий здесь секретарь императора желал бы отправить этого дикаря закованным в цепи в Рим, в подарок Клавдию. В качестве напоминания о проведенной нашим императором блистательной кампании по покорению бриттов. «Не переусердствуй, командующий», — тихо промолвил Нарцисс. Плафт предпочел сделать вид, будто не расслышал, и продолжил наставлять Веспасиана. «По данным нашей разведки, болота занимают огромную территорию до самой реки Сабрины. Топи пересекают множество троп. Некоторые из них относительно сухие и ведут к небольшим поселениям. Но значительные пространства просто залиты водой. Есть и довольно глубокие озерца, но они слишком малы для плавания на чем-то большем, нежели плот. Ходят слухи, что где-то на этих низинах Каратак обустроил укрепленный лагерь. Но нам до сих пор не удалось захватить пленных, которые могли бы выдать его расположение. Понимаю и признаю, Веспасиан, что это будет непросто. Но мне необходимо, чтобы ты нашел спасшихся врагов и уничтожил. Если обнаружишь лагерь, разрушь его до основания. Сможешь захватить Каратака живым? Сделай это!» Плафт помедлил и улыбнулся. «Но если не получится, ничего страшного. Думаю, мы найдем, что преподнести императору в память о его путешествии в Британию». «Мудрые слова», — поддержал его Нарцисс. Веспасиан присмотрелся к карте. Болотистые низины действительно занимали громадную территорию, и границы их были отмечены лишь приблизительно, на основе сведений, полученных от местных жителей и торговцев. Более или менее подробно на карте была изображена лишь долина, что тянулась вдоль края топей, следуя руслу реки, которая, собственно, и питала болото. На карту было нанесено несколько троп, предположительно пересекающих эту зону, и Веспасиан провел вдоль одной из них пальцем, прослеживая вероятный маршрут. Палец запачкался. Видимо, объект был нанесен на карту совсем недавно. Командующий поморщился, глядя на образовавшуюся кляксу. «Обещаю, как только мы обновим карту, для тебя будет сделана копия. Итак, легат, врагов осталось немного, а значит, и покончить с ними не составит для тебя особого труда. А как только ты сокрушишь Каратака и остатки его сил, сопротивлением на юге будет покончено». Глаза командующего воодушевленно сверкнули. «Вот так, уважаемые. У кого есть вопросы?» «Нет вопросов?» «Очень хорошо. Письменные приказы все получат в ближайшее время. Выступить из лагеря вам предстоит послезавтра, так что рекомендую начать подготовку». «Всего один день на подготовку, командир?» — с недовольным видом уточнил Сабин. «По-моему, я ясно выразился. Мы и так потеряли в этом году уйму времени, и теперь должны действовать быстро, чтобы его возместить. А сейчас, если вопросов больше нет, предлагаю всем разойтись по своим легионам и взяться за работу». Веспасиан дождался, пока легаты и трибуны разошлись, после чего подошел к командующему. «Командир, я опросил всех центурионов своей третьей когорты, их показания записаны и доставлены сюда». Он указал на корзины, стоявшие возле стены палатки. «Хорошо. Я передам эти документы своему главному писцу. Он подготовит все необходимое для официального разбирательства. Если будем действовать быстро, то покончим с этим за несколько дней». «Нет», — вмешался Нарцисс. «Это надо сделать незамедлительно». Командующий Плафт повернулся к вольноотпущеннику, и Веспасиан отметил, как он сжал челюсти, с трудом сдерживая гнев. «Прошу прощения, Нарцисс. Ты хочешь добавить что-то свое к дисциплинарным процедурам, принятым в моих легионах?» «Ты, очевидно, хотел сказать, в императорских легионах». «Конечно». Нарцисс улыбнулся. «Боюсь, я вынужден тебя поторопить. Ты ведь знаешь, на рассвете я отбываю в Рим, и мне необходимо отправиться туда с докладом». «Да, постыдная история». «Вот именно. Мне ведь в любом случае придется упомянуть о том, как вчера была упущена возможность окончательно разделаться с Каратаком». «Ну, естественно. Император и Сенат должны знать, что виновные в провале выявлены и понесли должное наказание. Поэтому, боюсь, провести настоящее, соответствующее процедуре расследования мы не сможем за неимением времени. Нужно действовать безотлагательно, прямо сейчас». «Сейчас?» — командующий нахмурился. «Сегодня вечером», — твердо заявил Нарцисс. «До конца ночи следствие должно быть завершено, а вынести приговор виновным необходимо к утру, до моего отъезда». «Абсурд!» — возмутился Плафт. «Это невозможно!» «Вовсе нет. А насчет того, что возможно, а что нет, я скажу тебе следующее. Вполне вероятно, что в Риме с большим неодобрением отнесутся к провалу твоей попытки уничтожить Каратака и его войско. Если только я не смогу убедить их, что ты одержал решающую победу. Бегство Каратака можно представить как досадную мелочь, тем более что виновные в том, что ему удалось ускользнуть, были незамедлительно изобличены и понесли кару. Ясно, что лучше всего для этого подойдет кто-нибудь из третьей когорты Веспасиана». «Но мы же еще не проводили расследование», — указал командующий. «Мы не можем признать кого-либо виновным без соответствующей процедуры». «И все-таки это придется сделать, мой дорогой командующий, потому что иначе виновным можешь оказаться ты». Нарцисс выдержал паузу, чтобы угроза дошла до собеседников, и заговорил снова в своей обычной, учтивой, невозмутимой манере. «Итак, могу я предположить, что ты отдашь необходимые приказы?» Командующий Плафт гневно уставился на Грека, мечтая подвергнуть этого наглеца и выскочку страшным пыткам, которые рисовались сейчас его воображению. От бесцеремонной дерзости Грека перехватывало дыхание, но социальная пропасть, разделявшая сенатора и вольноотпущенника, который всего несколько лет назад был рабом Клавдия, стиралась тем простым фактом, что Нарцисс стал самым близким и доверенным советником императора. И если император управлял Римом, то императором, и Плафт это знал, управлял вольноотпущенник. Только сейчас Нарцисс обрел соперника в лице интриганки Мессалины, юной жены Клавдия. Но это сделало коварного грека еще более опасным. «Приказы будут отданы». «Большое спасибо, командующий». Нарцисс вновь сосредоточился на очищенной от кожицы груши, лежавшей на серебряной тарелке, которую он держал на коленях. Теперь он старательно разрезал грушу на аккуратные ломтики поблескивающим ножиком. «Извести меня, когда все будет готово. Я подожду здесь». Плафт, которого с души воротило от пребывания в одной палатке с вольноотпущенником, подхватил вьючные корзины, хлопнул Веспасиана по плечу и подтолкнул к выходу. Оказавшись в палатке песцов вне пределов слышимости для Нарцисса, Плафт негромко обратился к подчиненному. «Тебе лучше вернуться к своему легиону. Третья когорта должна построиться без оружия в одних туниках, и к ней надо приставить стражу». «Почему, командир? Зачем подвергать их такому позору?» «Затем, чтобы они почувствовали стыд. Чтобы знали, если опозорилось подразделение, то это распространяется на каждого, вне зависимости от должности и звания. Это послужит хорошим примером для других когорт». «Но, командир...» Эта немыслимая спешка с расследованием сбивала легата с толку, мешая сосредоточиться. «Подумай о боевом духе, солдат. Такое публичное унижение станет позором для легиона. И все, чего мы добивались в ходе этой кампании, сплоченность солдат, возможность гордиться своим подразделением, пойдет псу под хвост». Плафт остановился и повернулся к легату, подняв брови. «Псу под хвост? Какое вульгарное выражение! Мне кажется, ты проводишь слишком много времени в обществе простолюдинов. Возможно, тебе стоит вернуться в Рим, пока ты не забыл, кто ты таков». «Я знаю, кто я», — холодно ответил Веспасиан. «А также знаю, что правильно, а что нет. И говорю тебе, то, что мы тут устраиваем вместо настоящего расследования, — это большая ошибка. Ничего хорошего из этого не выйдет, командир». Плафт уставил на него взгляд. «Сдается мне, легат, ты забыл, кем являешься. Я отдал тебе приказ. Отправляйся к себе в легион и подготовь все к слушанию. Как только я обговорю этот вопрос со своими писцами, сразу же прибуду в расположение твоего легиона, и мы немедленно приступим к делу. Если же к тому времени необходимые приготовления не будут завершены, я расширю рамки расследования и не ограничусь командирами твоей третьей когорты. Я ясно выразился?» «Так точно, командир». «Тогда исполняй».